Тебя мне жалко, дорогой хер, но ты со мной цветок. В Сибирь сослали чистить снег, хлеб черствый да вода. На нас обрушилась вина, в Сибирь сослали чистить снег. Осталось веровать и Бога звать. В Сибирь сослали чистить снег. Пошлые левые мысли уже не лезут в голову. В Сибирь сослали чистить снег. Подруга, потерпи, последнюю надежду укрепи. В Сибирь сослали чистить снег. Помилуй, арестант, не виноваты мы, или нахуй иди. В Сибирь сослали чистить снег. В Сибирь сослали, друзей моих убили.